Глава 25. Сквозь огонь. Автостоянка рядом с кладбищем Вестра была заполнена машинами. Гуннар Страна с трудом нашел место и потому опоздал. Тяжело дыша, он потянул на себя тяжелую дверь часовни. Одновременно кто-то толкнул дверь изнутри. Гуннар Страна увидел одетого во все черное сотрудника похоронного бюро, который внимательно оглядел его. «Человек, проживший долгую, богатую событиями жизнь», — гремел в динамиках мертвый голос священника. Гуннар странно пригнул голову и поспешно сел у самого прохода в последнем ряду. Он заметил, что на него пристально смотрит еще один сотрудник похоронного бюро, и вежливо кивнул. Похоронщик еще долго смотрел на него. Тело рейдера Фольки Есперсона лежало в белом гробу с медными ручками. Гроб стоял на катафалке перед алтарем, усыпанный венками и букетами цветов. Длинная лента от одного из венков сползла в проход. Гуннар странно чуть приспустил перчатки. В часовне было тепло, но почти никто из присутствующих раздеваться не стал. У инспектора запотели очки. Он снял их, задрав голову и, разглядывая фрески, вытер линзы носовым платком. Затем снова надел очки и оглядел собравшихся. В первом ряду сидели Карстен Есперсон с женой и детьми и Ингрид, самые близкие родственники покойного. Дети никак не желали сидеть смирно, они то и дело спрыгивали на пол, но мать решительно выдворяла их на места. Она досадливо косилась на мужа, но Карстен как будто не замечал ее. Он, не отрываясь, смотрел на пожилого священника, который проводил службу. Будучи совсем молодым человеком, рейдер Фольке Есперсон неоднократно смотрел в лицо смерти. Нараспев лился голос из динамиков. Священник разменял пятый десяток, он говорил на диалекте Южного Вестланда. Первые три ряда были заполнены родственниками и знакомыми, остальные расселись кто куда. Гуннар странно разглядел головы братьев Фольке Есперсон. Он высматривал среди присутствующих Юни Стокма, но так его не нашел. Потом взгляд его остановился на гробе. Он невольно вспомнил о том, как выглядел мертвец. Сначала в витрине собственного магазина, а затем на столе профессора Сквенке. Дверь у него за спиной осталась открытой, и он резко обернулся. В часовню вошла женщина. Она тоже села в последнем ряду, только по другую сторону от прохода. Когда она садилась, ее стул скрипнул. Гуннар странно то и дело украдкой поглядывал на нее. На незнакомке была толстая овчинная куртка до середины бедер. На коленях она держала красную розу в целлофановой обертке. Ее короткие светлые волосы стояли дыбом. Гуннар странно понял, что она еще очень молода. На нее упал луч света из высокого окна, и инспектор залюбовался ею. Незнакомка показалась ему настоящей красавицей. Она сглотнула слюну. Инспектор понял, она почувствовала на себе его пристальный взгляд. Он поспешно опустил голову. Священник напомнил собравшимся о том, как Фольке Есперсон любил прогулки в горах, как он ценил природу, нетронутую цивилизацией. Гуннар странно подавил зевок. Внукам, сидевшим в первом ряду, все происходящее давно надоело. Они капризничали и спорили с матерью. Сюзанна что-то шептала им, точнее, шипела. Ее шипение было слышно даже в последнем ряду. Гуннар странно стало не по себе, и он быстро повернул голову налево. Женщина, смотревшая на него в упор, тут же опустила глаза. Когда священник закончил, встал Карстен Есперсон, он устремил глаза на потолок, сцепил руки за спиной и произнес на удивление пристойную речь, лишенную всякой напыщенности. Когда он говорил об отце, у него то и дело дергался подбородок. Карстен перечислил многочисленные военные подвиги отца и в заключение сообщил, что гордится им. После Карстена выступили еще несколько человек. Пожилой мужчина с резким профилем встал перед гробом по стойке смирно и отдал честь. Когда священник стал оглядывать зал, проверяя, не хочет ли еще кто-нибудь что-то сказать, Гуннар странно решил, что пора уходить. И тут он заметил, что молодая красавица поднялась, несколько секунд постояла на месте, словно чего-то выжидая, а затем пружинящим шагом зашагала вперед по проходу. С плеч ее свисал красный шарф. Она положила розу к другим цветам, присела в книксоне и немного постояла у гроба. Сотрудник похоронного бюро жестами призывал ее подойти к микрофону, но девушка его не замечала. Она довольно долго стояла на одном месте, спиной к остальным, словно медитируя, затем круто повернулась и, глядя перед собой, зашагала к выходу. Гуннар странно заинтересовало ее лицо. В подбородке и губах ему почудилось что-то знакомое. Ингрид Есперсон, Карстен и Сюзанна обернулись как по команде. Все трое ошеломленно смотрели вслед неизвестной красавицы. Когда за ней закрылась тяжелая дверь, они снова обратили свои взоры на священника. Гун странно встал и тоже вышел. Едва он очутился на крыльце, лицо у него защипало от мороза. Лучи зимнего солнца ослепляли. Приложив руку козырьком ко лбу, он попробовал найти неизвестную красавицу, но безуспешно. Он надел перчатки и спустился с крыльца, ругая себя за то, что упустил ее. «У вас, случайно, нет с собой телефона?» — спросил женский голос у него за спиной. Гун странно резко повернулся. «Зачем он вам?» Оказывается, блондинка стояла у стены за дверью. Изнутри послышались звуки органа, скорбящие запели псалом. Девушка сделала шаг вперед и закурила сигарету. Гуннер странно заметил, что она дрожит от холода. Еще он заметил толстое черное кольцо на большом пальце левой руки. «Я собиралась вызвать такси», — пояснила она, вздрагивая. «Куда вам ехать?» Она вскинула голову. «Вы на машине?» Инспектор кивнул. «Мне в Хурсов». «Хорошо, я вас подвезу», — бросил Гуннер странно, направляясь к стоянке. Хотя машина стояла на холоде совсем недолго, мороз успел разрисовать лобовое стекло красивыми узорами. Гуннер странно завел мотор, включил стеклообогреватель на полную мощность, потер руки и стал искать в кармане заранее свернутую самокрутку. Блондинка, не говоря ни слова, села рядом на пассажирское сиденье. Гуннер странно заметил, что свою сигарету она успела выкинуть. Хотя ему самому очень хотелось курить, подумав, он убрал свою самокрутку назад. К тому времени, как они добрались до пересечения Шёновейр и Сельдюкенвейр, лобовое стекло почти оттаяло, и видимость стала лучше. Гуннер странно остановился на красный свет, светофор долго не переключался. Воспользовавшись паузой, он протянул блондинке руку и буркнул. «Гуннер странно». «Вюллер», — ответила девушка, как бы в недоумении рассматривая протянутую руку. Затем она нехотя пожала ее. «Как вас зовут?» — спросил инспектор. «А вас?» Она невесело улыбнулась своей шутке и, поджав губы, стала смотреть в окно. «Я полицейский», — сказал Гуннер странно, когда на светофоре, наконец, зажегся зеленый свет. «А я актриса», — отозвалась она, не глядя на него. «Вы хорошо знали Фольке Есперсона?» «Замолчите, пожалуйста», — сухо приказала пассажирка. Гуннер странно улыбнулся про себя. Некоторое время они ехали молча. На сместед Гуннер странно повернул направо, и они выехали на третье кольцо. Блондинка раскрыла рот только после того, как они миновали въезд на платный участок дороги. «Пожалуйста, высадите меня у стадиона Уливол, в любом месте». «Я довезу вас до дома», — возразил Гуннер странно. «Зачем?» «Я расследую убийство Фольке Есперсона». Пассажирка затихла и довольно долго молчала. Потом она задумчиво проговорила. «Он знал моего отца». «Кто?» «Фольке. Он знал моего отца». «Кто ваш отец?» «Он умер». Гуннер странно кивнул. «А где вы живете?» «На Хергенмангате». «У фонтана с быком?» «Чуть дальше, в сторону улицы Маркуса Трана, на втором кольце». Гуннер странно остановился на светофоре у стадиона Уливол. Включил правый поворотник. Солнце слепило глаза, прохожие казались всего лишь смутными тенями. Инспектор опустил солнцезащитный козырек и чуть отодвинул кресло, чтобы лучше видеть. «Как они познакомились?» «Кто?» «Есперсон и ваш отец». «Они были друзьями?» Гуннер странно кивнул. «Как ваше имя?» «У меня их два». «У меня тоже», — сказал инспектор. «Какое хотите?» «Оба». «Я имею в виду, какое из двух моих имен вы хотите?» «То, которое вам больше нравится». Ему снова пришлось притормозить. Его пассажирка схватилась за приборную панель и с улыбкой ответила. «Хеге». Гуннер странно повторил имя, словно пробуя его на вкус. «Хеге Вюллер. А как звали вашего отца?» «Харальд Вюллер». Гуннер странно недоверчиво покосился на свою спутницу. Времени на более пристальный взгляд у него не было. Он ехал со скоростью 80 км в час. Она смотрела перед собой, улыбаясь, как будто вспомнила что-то забавное. «Значит, вы актриса?» Она кивнула. Дальше ехали молча. Когда подъехали к Хергенмангате, Густан странно снова спросил. «Вы хорошо знали Фольке Есперсона?» «Я его не знала». «Но вы положили розу ему на гроб». «А вам не кажется, что он ее заслужил?» Гуннер странно не ответил. «Вон там». Пассажирка вытянула руку вперед. «У самого выезда на кольцо за красной Тойотой». Гуннер странно сбросил скорость. Она тут же положила руку на дверную ручку. «Когда вы в последний раз видели Фолька и Десперсона в живых?» — осведомился Гуннер странно. Хеги Вюллер как будто застыл на месте, вцепившись в дверцу машины. «Так когда?» — повторил инспектор. «Не помню. Давно?» «Да». Она быстро выскочила на тротуар. Гуннер странно собрался последовать за ней. «До свидания», — сказала Хеги Вюллер, захлопывая пассажирскую дверцу. Гуннер странно остался стоять в нелепой позе. Одна нога на тротуаре, другая на подножке. Он проводил свою пассажирку взглядом. Хеги Вюллер подошла к кирпичному дому, вставила ключ в замок, отперла дверь. Перед тем, как войти, покосилась на него, затем быстро исчезла в подъезде. Гуннер странно вышел из машины и медленно направился к двери, за которой скрылась его новая знакомая. Посмотрел на список жильцов и сразу обнаружил черную табличку с белыми буквами. «Гро Хеги Вюллер».